Гигиенический массаж. Гигиенический массаж производится для повышения или поддержания жизненного уровня, тонуса организма, укрепления здоровья, профилактики заболеваний. Он применяется в форме общего массажа, частного массажа и самомассажа. Наиболее полезен гигиенический самомассаж утром, хотя его можно проводить в любое время. Задача утреннего гигиенического массажа – помочь организму перейти от состояния сна к состоянию бодрствования. Под влиянием гигиенического массажа увеличивается поток импульсов от различных рецепторов кожи, мышц, связок в ЦНС, что способствует быстрому повышению возбудимости, дыхание становится глубже, значительно ускоряется отток лимфы, улучшается кровообращение и другие функции. На общий гигиенический массаж отводится примерно 40 минут, которые распределяют следующим образом. Массаж спины и шеи – 7 минут, рук – 10-12 минут, области таза – 3 минуты, ног – 14 минут, груди и живота – 4 минуты. Время между отдельными приемами массажа распределяется примерно следующим образом. Глубокое поглаживание, выжимание – 20%, растирание – 15%, разминание – 60%, остальные приемы – ударные движения – 5%. Из приемов поглаживания применяют глубокие – локтевым краем ладони. Из приемов растирания – прямолинейное, круговое, спиралевидное. Из приемов разминания – поперечное, продольное, щипцеобразное. Начинают массировать со спины, шеи, затем массируют руки, ноги, грудь, живот, но в гигиеническом массаже все приемы производят с меньшей силой.